Глава 48. Росрест. Это был одноручный клинок с такой совершенно простой, даже я бы сказала, скучной рукоятью, что сразу было понятно — магии в нем немерено. Ножны тоже не отличались богатством. Обычная кожаная плетка, местами потертая, что говорило о том, что клинок применяли по назначению, а не держали на крюках для красоты. Я замерла на пару секунд, испытывая внутреннюю борьбу. С одной стороны, когда еще мне выпадет случай пощупать некроманские артефакты, а с другой — нельзя хватать непонятные предметы, это же первое правило магической безопасности. Но любопытство оказалось сильнее. «Можно?» — спросила я. «Конечно», — кивнул Нолан, и я приняла из его рук клинок. Меч приятно лег в руку и на самом деле оказался не таким тяжелым, как я думала. Как и все аристократы, я умела довольно сносно фехтовать, помня о том, что магия конечна. А вот сталь рубит всегда одинаково. Пальцы сами жали рукоять, и я легким привычным движением вытащила клинок из ножен. «Стой!» — воскликнул Нолан, и я увидела, как перекосило от ужаса его лицо. Нолан Хайрат. «По возвращению домой у меня создалось впечатление, что мы покидали нормальный замок, а вернулись в логово свах и сводников. Слуги, которые решили, что незамужней девушке можно ночевать в покоях со своим женихом, тетушка, приславшая корзинку для романтического ужина, отец, который даже не вспомнил, что я должен был к нему явиться на аудиенцию, как обычно делаю, возвращаясь домой. Складывается впечатление, что буквально весь замок пытается ускорить мою счастливую семейную жизнь. И, признаться честно, сложно было сопротивляться этим манипуляциям. Особенно, когда в глазах Роуз возникло характерное женское сочувствие. Ей было жалко отправлять меня спать на пыльный коврик или на коротенький диван. Но и класть с собой в одну постель ужасно стеснительно. Идея воспользоваться мечом пришла спонтанно. И, должен признать, мне бы и в голову не пришло, что перед чужим человеком я покажу свой тайник. Для прочих, конечно, Роуз была моей невестой, но я-то знал, что невеста, она фиктивная. Но подумал об этом, уже вытаскивая древний клинок, передававшийся по мужской линии с поколения в поколение. «Подойдет блести твой добродетель». Девушка, обалдев, смотрела на семейную реликвию Хайрадов. Не представляю, какие мысли сейчас проносились в ее голове, но она определенно оценила мой жест. Роуз вообще была очень умненькая, тонко чувствующая атмосферу, даром что сирота. «Можно?» — спросила девушка, подняв на меня свои голубые глаза. «Конечно», — кивнул я, передавая ей оружие. Я ожидал, что Роуз примерит, как меч будет разделять нас на кровать или просто потрогать настоящее древнее оружие, ведь неблагородным такие вещи были недоступны. Мне в голову не пришло, что девушка захочет вытащить клинок из ножен. Древний некроманский клинок. «Стой!» — крикнул я, чувствуя, как внутри все похолодело от ужаса. В этой древней реликвии хранилось столько магии и мощи, что касаться его не мог простой человек. Самое простое, чем бы такой любопытствующий мог отделаться, — жестокий ожог руки. В худшем же случае вместо юной девушки в моей комнате должна была остаться лишь высушенная мумия, стремительно рассыпающаяся в прах. Все это пронеслось перед моим внутренним взором, пока клинок чудовищно медленно и невозможно быстро покидал защитные ножны. Закаленный некроманский металл с характерным звуком освободился от своей тюрьмы и... Ничего не произошло. «Да не бойся, я не собираюсь фехтовать», — фыркнула Роуз. «Просто интересно посмотреть, это ж настоящий некроманский клинок». «Ага», — только и смог вымолвить я. «Клинок действительно настоящий, некроманский. А вот кто ты такая?»